Во всем что-то унизительное. Потом потушили свет, в темноте зажгли жжёнку и устроили шествие в какой-то фантастической военной форме а-ля Рюс. Торжественно пронесли на рапирах шашлыки. Отвратительно уже только сама мысль, что пришлось бы здесь петь. Господи, как я скучаю по сцене. Вот ты родишься, Горошенко, подрастешь немножко. Мы вернемся домой, и ты отпустишь меня снова петь. Написал эти строчки, и так вдруг захотелось обратно в Москву. Возвращались вчера на таксомоторе. Шофер русский, стулы. Сказал, что в Париже 3000 русских таксистов. Да, больше всего в казино де Пари поразил жонглер с подносом в руке, на котором 40 стаканов и 40 ложечек. Каждая лежит рядом со стаканом. Ап! И 40 ложечек оказались в 40 стаканах. Просто ап. Снова была в Лувре. То ли встала не с той ноги,